Масштабы предшествующей переброски представить почти невозможно. Точных цифр у нас нет. Но вот некоторые отрывочные свидетельства. Бывший заместитель народного комиссара государственного контроля Ковалев. В мае, начале июня, транспортной системе СССР пришлось осуществить перевозки около 800 тысяч резервистов. Эти перевозки нужно было провести скрытно. Транспорт в Великой Отечественной войне. Страница 41. Генерал-полковник Людников. В мае в районе Житомира и в лесах юго-западнее его сосредоточился воздушно-десантный корпус. ВИШ, 1966 год, номер 9, страница 66. Маршал Советского Союза Баграмян описывает май в Киевском особом военном округе. 25 мая в состав войск прибудет управление 31-го стрелкового корпуса с Дальнего Востока. Во второй половине мая мы получили директиву Генерального штаба, в которой предписывалось принять из Северокавказского военного округа управление 34-го стрелкового корпуса, 4 12-тысячные дивизии и одну горно-стрелковую дивизию. Предстояло в короткий срок разместить почти целую армию. В конце мая в округ стали прибывать эшелон за эшелоном. Оперативный отдел превратился в подобие диспетчерского пункта, куда стекалась вся информация о прибывающих войсках. ВИЖ, 1967 год, номер 1, страница 62. Такова была обстановка в мае. Именно в такой обстановке 13 июня началась новая, небывалая тайная перегруппировка войск, которые должны были образовать второй стратегический эшелон Красной Армии. В своих ранних публикациях по данному вопросу я называл численный состав второго стратегического эшелона 69 танковых, моторизованных и стрелковых дивизий, не считая десятков отдельных полков и сотен отдельных батальонов. Дальнейшее исследование показало, что я ошибался. В настоящее время я имею сведения о 77 дивизиях и большом числе полков и батальонов, начавших тайные движения на Запад под прикрытием сообщения ТАСС. Вот одно из десятков свидетельств на эту тему. Генерал-лейтенант артиллерии Ласков, в то время полковник. 53-я дивизия, в которой я был начальником артиллерии, дислоцировалась на Волге. Старший командный состав вызвали в штаб нашего 63-го корпуса. На совещание прибыл командующий округом Герасименко. Прибытие большого начальства немного насторожило. Значит, предстоит что-то важное. Командир корпуса Петровский, обычно спокойный, невозмутимый, заметно волновался. «Товарищи», — сказал он, — «приказано отмобилизовать корпус. Мы должны укомплектовать части по штатам военного времени, для чего использовать неприкосновенный запас. Необходимо срочно призвать остальной приписной состав. План очередности погрузки, подачи эшелонов и отправления получите у начальника штаба корпуса генерал-майора Бенского». Совещание длилось недолго, все было ясно. И хотя генерал Герасименко намекнул, что мы следуем на учения, все понимали, что дело куда серьезнее. Еще ни разу на учения не брали полный комплект боевых снарядов. Не призывали людей из запаса. Под грохот канонады, страница 125. Теперь мы посмотрим, что происходило в первом стратегическом эшелоне в момент, когда советское радио передавало такие, казалось бы, наивные заявления. 14 июня военный совет Одесского военного округа получил распоряжение о создании армейского управления в Тирасполе. ВИШ, 1978 год, номер 4, страница 86. Речь идет о 9-й армии.